Поликсена Соловьева. Жены мироносицы. Поликсена Сергеевна Соловьева, 1867-1924 годы. Русская поэтесса и художница, дочь историка Соловьева и Поликсены Владимировны Соловьевой, урожденной Романовой, умерла в 1909 году. Часто публиковала свои произведения под псевдонимом Аллегро. Стихотворение печатается по изданию «Тропинка», 1910 год, номер 8, 15 апреля. Страницы 305-306. Памяти моей матери. Туман и заря над землей полусонной. По склонам три женщины шли, и с маслом янтарным кувшин благовонный ко гробу Господню несли. Улыбкой светлеют суровые дали, колючие травы в росе, и светы небес на земле засверкали в изгибной речной полосе. Ты первую шла и молитву шептала, в душе твоей страх и мечта. Заря разгоралась, заря обещала, сегодня увидишь Христа. Сквозь росные слезы в туманах зари я провижу день светлых чудес. Кремнистой тропою идешь ты, Мария, колючие травы и скалы нагие проснулись и шепчут «Воскрес!». 1910 год.